Странная началась для Тома жизнь. Города, клетки со зверюшками, походные фургоны, огромное синее небо, от горизонта к горизонту зеленые поля, чащобы леса, бесконечный путь, дорога, пыль, колея, вновь города, ночные рампы, Мадлен. О, как она танцевала, как танцевала! Круг цирковой арены, пылают факела. Вдруг где-то далеко, наверное, в другой вселенной, возникает звук крошечных серебряных колокольчиков. Зрители замирают. Этот прозрачный звук сначала едва слышен, но вот он приближается, обретает океанский ритм и набирает силу. Ночь, звезды, пламя. Она выходит на арену и начинает танцевать. По всему ее телу и ветвям ее гибких рук одна за другой проносятся искрящиеся волны. То живая, то приходя в отчаяние, она кружится в танце, и в такт ее движением мелькают и звенят ее браслеты. Звук пульсирует, звук жжет, звук опьяняет. Объятая жаром, она само воплощение неземной любви. И рядом бездна. О, влюбленная русалка, что тебе гарпун, что сеть? Это пламя сжигает ночные пути, сжигает путы. Но ты уже знаешь, что все это в самый последний раз. И ты танцуешь, танцуешь. О, прекрасная полоненная сирена любви. О, Мадлен. Благодаря ей и ее волшебным танцам по вечерам в цирке всегда был аншлаг. Глядя на маленькую, похожую на жабу шестирукую карлицу, публика ревела, свистела, улюлюкала от восторга. Дети бросали на арену огрызки яблок, взрослые толкали друг друга в бок и отпускали веселые шутки. Молодежь выкрикивала всякие непристойности. Одним словом, Мадлен производила фурор. «Как ты танцуешь? Это настолько красиво, что мне временами становится за тебя страшно», — однажды сказал ей Том. «Не беспокойся, все хорошо. Просто теперь я не обольщаюсь негой лжи», — грустно улыбаясь, отвечала Мадлен. «Каковы дни, таковы и танцы». Иногда Мадлен танцевала с Ульрихом, и, надо сказать, он был редким кавалером. В нем было столько рыцарственной заботы, столько бескорыстной преданности своей госпоже, что-то чувствовал, как начинает любить этого странного человека, Ульриха фон Дройта, которого однажды так беспощадно превратила в карлика. Теперь, когда ее участь была еще ужаснее, она раскаивалась в содеянном, но уже ничего не могла изменить. Однажды она даже попыталась извиниться перед ним, но он лишь рассмеялся и сказал, что о другой участи и не мечтал. Сказал, что ему и так слишком хорошо. Ей же в его голосе почудилась какая-то скрытая издевка, и она на целую неделю перестала с ним разговаривать. Том особенно не вникал во всю сложность отношений своих друзей. Его больше занимал недавно купленный господином Бринкерхофом воздушный шар, на котором катали наиболее состоятельных граждан. Обычно наполненный газом, этот воздушный шар размещался на площади, рядом с цирковым шатром. Он покачивался из стороны в сторону и непременно был взмыл вверх, если бы не толстые веревки, что удерживали его над землей. Когда появлялись желающие подняться в небо, их сажали в большую плетеную корзину, так называемую гондолу. Всем полетом управлял сам хозяин цирка. Он с важным видом отвязывал веревки, оставляя воздушный шар только на длинном тросе, который был намотан на специальный барабан. Вращая ручку барабана, господин Бринкерхоф осторожно разматывал трос. Воздушный шар медленно поднимался над крышами домов, открывая счастливым воздухоплавателям удивительные виды их города с высоты птичьего полета. Вот это был аттракцион. Тому очень хотелось тоже полетать на воздушном шаре. Но, увы, господин Гринкерхоф катал только за деньги. «Слушай, Ульрих, — как-то раз сказал Том, — а вот те деньги, которые ты мне тогда еще дал на прощание, откуда они?» «Сейчас, я думаю, это уже не секрет. Их мне для тебя тайком передала Мадлен». «Ясно», — разочарованно сказал Том. «Значит, ты не особенно богат. А я-то хотел попросить тебя купить мне билет на шар». «Ну, такой-то пустяк не проблема», — весело сказал Ульрих. «Пойдем». И они направились в Помпею, гостиницу, где жили все цирковые артисты. «Сейчас же купим тебе 10 билетов», — говорил Ульрих, доставая из своей сумки несколько крупных банкнот. «Кое-что еще у нас есть». «Ах, если бы эти бумажки могли принести хоть кому-нибудь счастье. Правда, теперь и они на исходе. А этот буржуй поганый и не платит как следует. Ах, плебей, плебей. Вот время-то. И с Мадлен не все в порядке. Ты знаешь, она угасает. Со стороны пока еще не видно. Но я чувствую, как день ото дня в ней что-то тает. Одно время она держалась молодцом, а теперь я не знаю, что же делать». «Неужели никак нельзя раскладывать ее?» — спросил Том. «А ты же видишь, что нет», — мрачно ответил Ульрих. «Знаешь что, сходи-ка ты сам купи билет. Мне сегодня что-то так не хочется видеть этого Бринкерхофа. Я боюсь сказать ему какую-нибудь гадость». Том взял деньги и пошел в цирк. Однако, побродив туда и сюда вокруг воздушного шара, он вдруг развернулся и быстрыми шагами направился на другую сторону площади, туда, где возвышалась ратуша. Там, сбоку между домами, стояла девушка-цветочница с корзиной полных самых разных цветов. Сначала Том хотел купить розы, но потом передумал и выбрал букетик, составленный из каких-то маленьких нежных голубеньких цветочков. «Прекрасный выбор, молодой человек», — сказала продавщица. «Ваша девушка будет довольна». Том в ответ загадочно улыбнулся и направился на одну из примыкающих к площади улиц. Город был незнакомый, поэтому Тому пришлось несколько раз спрашивать прохожих, как найти ближайший кондитерский магазин. Он немного поблуждал, но зато купил очень вкусные свежие пирожные. Так, с коробкой пирожных и букетиком цветов, он пришел к Мадлен, которая в это время сидела в своем номере и смотрела в стену. Да, она просто сидела на стуле и смотрела в стену, оклеенную серыми в сиреневую полоску обоями. Тихонько постучавшись, Том вошел в комнату. Мадлен поднялась со своего стула и, ласково глядя на Тома, который торжественно держал перед собой букетик цветов, спросила: «Ты мне принес цветы?» Том широко улыбнулся и сказал: «Не только цветочки, еще и пирожные. Я сейчас спущу за чаем, и мы с тобой устроим полдник». «Ах, Том, это все, что могла вымолвить Мадлен». «Ах, Том, это все, что могла вымолвить Мадлен».